Разговор, происшедший в наркомате, не шел у него из головы. «По тебе влияние на умы — это не дипломатия?» «По мне?» «Нет». «Тогда что есть дипломатия?» Он продолжал смотреть на черный утес наркомата. «Дипломатия — контакт. А следовательно, осведомленность — это значит анализ, прогноз. Плюс влияние на живые души. Сегодня они корректны, безучастны. Завтра лояльны, послезавтра дружественны. Коммунизм англичане поймут завтра. Поймут, Сережа. Но фашизм они ненавидят сегодня». Бардин смутился. «Я хочу, чтобы ты ходил по грешной земле, Сережа. Фантазеры меньше всего нужны дипломатии». Он оглянулся. Бекетов не сдвинулся с места, он все еще смотрел на темный утес дома. «Знаешь, Егор, человек, что был нашим наркомом в 20-х, слыл немалым фантазером. Но ведь он умел... Да, он умел то, что мы умеем меньше всего, Егор. Погоди, что он умел?» «Говорить с людьми, а согласись, что без этого нет дипломатии». «Наивный ты человек. Ты отважился вычерпать море. Пойми, море. Здесь надо 100 миллионов Бекетовых, а ты один. Вот ты так возьмешь этот свой половник и пойдешь вычерпывать море?» «Пойду. Наивен. Ведь война — это стихия, шквал страстей, шквал огня. Дохнет, и от тебя и твоего половника и дыма не останется. А ведь ты у меня один, дурная голова. Я же тебя, черта вон, сколько лет вот тут ношу. Не было бы тебя и Сережки. Вот ты уедешь, и Сережку не сегодня-завтра заберут. Ведь Сережку забреют. Я говорю тебе, дураком не будь. Я об одном прошу тебя, не будь дураком. Я же тебя знаю, и натуру твою знаю. Не будь дураком, не хочешь уберечься для себя? Для меня уберегись». Он кинулся к другу и накрыл его рыхлой грудью. Свет. Свет в окне. Четвертый этаж, второе окно слева. Свет. Свет. Переулок мгновенно наполнился криками. Свет. Свет. В пролете переулка действительно возник неяркий рубец света и погас. Голоса смолкли. «В дорогу». «Один?» «Да, Екатерина, позже». «Когда в дорогу?» «Кажется, через неделю». «Самолетом?» «Да, как-то сложно. Через Архангельск». «Разреши проводить». «Охота тебе». «Полетим за полночь». «Разреши». «Ну что ж, раз охота». Июльской ночью, почти на рассвете, Бардин привез друга за 40 верст от Москвы на обширное поле, раскинувшееся на краю небольшой деревушки с березовой рощицей на отлете. Вместе с другом Бардин поднялся в неосвещенный самолет, стараясь протянуть время, тщательно уложил нехитрые вещи Бекетова на одну из двух железных скамей, протянувшихся вдоль борта. «Будь здоров, Сережа. Не обижайся». «А за что мне обижаться на тебя?» «За наивность святую». «Да что уж». Потом, уже вернувшись к машине, долго стоял, ожидая, пока поднимется самолет. Когда поднялся, старался пригнуться и получше ухватить взглядом темную черточку над березовой рощицей. Казалось, самолет был виден только один миг. Тамбиева вызвал Грошев. «Николай Маркович, завтра в 4 вам надо быть на Ярославском вокзале. Из Архангельска приезжает Галуа». Грошев снял роговые очки с темными, будто задымленными стеклами, и от этого его маленькие раскосые глаза стали еще меньше. «Вам что-нибудь говорит это имя?» «Да, разумеется», — сказал Тамбиев и, обратив взгляд на Грошева, подумал. «Почему у Грошева глаза с косинкой? Да не потому ли, что он профессор древней китайской философии? Нет, в самом деле, почему у коренного питерца глаза с косинкой?» Насколько мне память не изменяет, голова атаковала нас и прижестоко во время финской войны.